данные о состоянии погоды в нашем районе. Это будет иметь большое значение для синоптиков. Пригодятся и наши регулярные наблюдения за северным сиянием. От лагеря до лебедки на расстоянии 1 километра мы протянули веревку, чтобы в случае сильной пурги можно было двигаться, держась за нее и не рискуя заблудиться. Нам пришлось использовать все шелковые веревки, которые оказались на хозяйственном складе и базах. Это новое веревочное сооружение мы назвали троллейбусной линией или сокращенно троллейбусом. 29 ноября. Впряглись Шершовым в нарты и, держась за веревку троллейбуса, направились к гидрологической палатке у трещины. Было совсем темно, установили нарту с лебедкой, очистили лунку, покрывшуюся свежим льдом. Петрович принялся делать очередную гидрологическую станцию. За последние дни сильно похолодало. Днем даже в жилой палатке термометр показывает около 5 градусов мороза. Обогреваемся только пищей, стараемся есть ее горячей, при этом нередко обжигаемся. Женя нынче сильно замерз. Он залез в мешок, мы выделили ему немного коньяку и налили горячего чая. Женя выпил и подал слабый голос. «Спасибо за согревание». Ночью мне не спалось. Все время тревожила мысль, почему Петрович долго не возвращается в палатку. Пошли с Теодорычем к трещине. Оказалось, что Шершов выпустил трос на всю длину, 4220 метров, но груз еще не достал дна. От нашей льдины до берега Гренландии сейчас сравнительно недалеко, и никто из нас не ожидал в этом районе такой большой глубины. Ничего не поделаешь. Придется увеличить длину троса еще на 200-300 метров. Арктика создает нам все новые и новые трудности. 30 ноября. К 8 часам утра закончили выкручивать лебедкой груз глубины. Женя до позднего вечера делал гравитационные наблюдения. Незадолго до полуночи Петрович снова пошел работать по гидрологии, опускать батометр на глубину 3500 метров. Закончив гидрологическую станцию, он еще раз будет измерять глубину. Мы не хотим, чтобы место, над которым сейчас дрейфует наша льдина, осталось неисследованным. Будет пурга, барометр довольно быстро падает. Декабрь. 1 декабря. Эрнст долго не мог заснуть, жаловался на боль в сердце. По совету Шершова Теодорыч принял какие-то капли, но они ему не помогли. Эрнст так и не уснул, а беспокойно ворочался сбоку на бок. Не знаю, чем ему можно помочь. В арктическом выпуске последних известий по радио опять передавали сведения о нашей работе. Такое внимание нас очень подбадривает, и мы с еще большим энтузиазмом говорим о своих замечательных перспективах на время дрейфа. Думаю, что нам предстоит еще несколько месяцев жизни на льдине, и мы не только полностью реализуем свой план научных работ, но и сделаем немало сверх него. Это будет дополнительным вкладом в науку о Центральной Арктике. Ветра нет, полный штиль, а нас продолжает быстро нести на юг. Мы оказались на широте 82 градуса 46 минут. Нам теперь даже неудобно называть свою станцию Северным полюсом. До него от нас по прямой около 800 километров. Теодорыч к полуночи почувствовал себя лучше и начал работать с радиостанцией острова Рудольфа. Он принял несколько телеграмм от родных, знакомых и незнакомых людей. Они поздравляют нашу четверку с полугодием дрейфа. 2 декабря. Боли в сердце опять стали беспокоить Эрнста, и Петрович всерьез занялся его лечением, дает всякие капли. После капель Теодорычу сегодня стало легче. Я решительно начинаю верить в медицинский талант Петровича. Все-таки полярная ночь отражается на нашем самочувствии, аппетите и сне. Сейчас мы меньше едим и хуже спим, чем в летнее время, когда было незаходящее солнце полярного дня. Это очень заметно, хотя и существует мнение, что полярная ночь